посмотреть расстрелы. Здесь он поднял пистолет на Сергея Есенина. Поэт вынужден был бросить свои вещи и бежать в Тифлис. Позже ходили слухи, что Блюмкин якобы приревновал свою жену. Однако эти предположения не имеют доказательств. Блюмкин жил в Баку без жены, ненавидел Есенина и не мог не узнать себя в строчках «Не злодей я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам». Есенин никогда не был трусом. Через 10 дней он снова возвратился в Баку, готовый постоять за себя. Друзья из Тифлиса вооружили его пистолетом. Понимая нешуточную опасность, его взялся опекать секретарь Компартии Азербайджана Петр Чагин, Болдовкин. Поэт постоянно находился под охраной. На Кавказе он пробыл до конца февраля и в Москву приехал только 1 марта 1925 года, но 27 марта вновь, опять неожиданно для всех, укатил в Баку. Почему? Как теперь мне удалось установить, не позднее августа 1924 года ГПУ начало совершенно секретную операцию против друзей Есенина, поэта Алексея Ганина, братьев Чекрыгиных и других. Ганина и его окружение арестовали в ноябре, а именно на 27 марта была намечена коллегия ГПУ, где было принято решение о их расстреле. Узнал ли каким-то образом Есенин о намечаемой операции, например, от Бениславской, сотрудницы ВЧК, или почувствовал как зверь надвигающуюся трагедию, но факт, ему удалось избежать новой провокации. Есенин разорвал с Бениславской и сблизился с внучкой Льва Николаевича Толстого Софьей Андреевной Толстой, сыгравшей огромную роль в составлении собрания его сочинений. Все поэты в России умирали, так и не увидев собрания своих сочинений. А я вот увижу, восхищенно говорил поэт в ожидании первого тома. Дело номер 12. Кленовое. 6 сентября 1925 года. Утро. Софья Андреевна грустно смотрит в окно. За трое суток пути она устала безмерно. Очень хочется походить, подышать свежим воздухом, в конце концов поговорить с женщинами, но она из купе почти не показывается. При их посадке в Баку Есенина узнали пассажиры, и теперь нельзя выйти в коридор. Стоит ей на минуту появиться в проходе, как словно по команде открываются двери других купе, и завистливые глаза бесцеремонно разглядывают ее с головы до ног, стараясь выяснить, чем же она покорила сердце известного поэта. Ей особенно неприятны похотливые взгляды бритоголовых красных командиров. Их вагон охраняется чекистами, ведь едет номенклатура. Остерегаясь доносов, пассажиры в разговоры не вступают, сидят за закрытыми на замок дверьми, пьют в одиночку, а их бдительные жены с подрисованными на щеках мушками тайком выносят пустые бутылки в туалет и прячут за унитазом. Общительный Есенин в любом обществе вмиг со всеми находит общий язык. Стоит ему улыбнуться, сострить, и сразу все вокруг становятся его друзьями. Шутки, прибаутки, смех. Эти же пассажиры держатся с ним подчеркнуто холодно. Даже курящие, увидев поэта, спешно давят папиросы и ныряют к себе в купе. Щелкнул замок, вошел Есенин, как всегда наглаженный и надушенный, в накрахмаленной рубашке и лакированных ботинках. Вид хмурый, чем ближе к Москве, тем больше он нервничает.